Майк Гелприн, Наталья Анискова. Стратегия выживания. Петр Волков. Скажи мне, кто 2 года назад, что так повезет, ни в жизнь бы не поверил. Нет, правда, будто Джокера вслепую из карточной колоды вытянул. Как я это назначение получил, одному Богу известно, или черту. Или полковнику Бойду, который у нас за Бога и черта вместе. Явился, небось, полковник по начальству и доложил. Думаю, кого бы мне на курорт взять, на должность командира конвертолетного звена. Ума не приложу, все какие-то дохлые, а то и вообще кретины. А ты Петьку бери, начальство, небось, посоветовало. Какого, excuse me, Петьку? Да этого, русского. У него еще рожа такая, эдакая, страшенная, в общем, рожа. Полкан наверняка аж по лбу себе кулачищем заехал на радостях, что у начальства Эврика наступило. И впрямь, кого еще брать, как не Петьку русского? Особенно после того, как тот 2 десятка лет в болотах, в чищобах, в дерьме всяком протирался и почему давно коньки не кинул, неизвестно. Человек, можно сказать, заслуженный, надежный, только невезучий. Как в беду угодить или в передрягу, первый на очереди. Так что надо Петьке послабление дать на старости лет. На курорт его поганца. Пускай жирует. Курортом, кстати, эту планетенку недаром назвали. Ни тебе хищников, ни аборигенов, ни ураганов, ни землетрясений, ничего нет. Лес один есть с насекомыми, и все. Вот от них объект, видать, и охраняем, чтобы какого начальника комаров в ягодицу не укусил. Петька русский попросту необходим, никак без него без Петьки в этом деле не обойтись. Комаросы – это такая полосатая дрянь с повадками и статями комара, длиной с пчелу. Жалится, между прочим, конкретно, волдыри, если не уберегся, почище мягкого шанкра, а то и твердого. Только я лучше добровольно буду каждый день комаросам голый зад подставлять, чем еще разок, скажем, сунусь в болото на ехидне. Где один укус местной ложно-змейки и большой привет. Так или иначе, повезло мне. 2-й год уже бока нагуливаю за казенный счет, и хоть раз бы чего случилось. Работяги разве что на объекте передерутся, вот и вся опасность. Ради них, впрочем, конвертики в воздух поднимать никто не станет. Этим утром отправил я 3 бедолаг на выдвижные посты. Посты – смех один. Лес стеречь, чтоб не украли. Оставшуюся 4-ку наладил в ангар, проводить конвертиком профилактику. Толстяк Тони захватил 2 колоды карт, а доходяга Джордж – ящик баночного пива. Можно было не сомневаться, что профилактика пройдет по высшему классу, за покером под выпивку. Едва парни убрались, нарисовался пан-лейтенант Яцек Таракановский по прозвищу Таракан, дружок мой и командир банды пехотинцев Командос, таких же бездельников, как мои конвертолетчики. Фамилия лишь усугубляла сходство Яцека с насекомым, но не с земным, а с местной разновидностью, называемой тарамухой. Тощий, отчаянно усатый, с черными на выкате глазами, Яцек ко всему шепелявил, точно как эта самая тарамуха в поисках, где бы нагадить. «Что фрыхать?» – осведомился таракан, без спроса развалившись на моей койке. «Ходят слухи, усилять нас будут», – схохмил я. «Количество военных по отношению к гражданским значительно ниже нормы». «Очень правильно», – оценил хохму таракан. «Очень. Прекрасное решение, своевременное». Мы еще с 30 минут потрепались о всякой ерунде, Яцек пожаловался на безбабье и поведал, что неплохо было бы усилить нас женским батальоном, а лучше 2, или хотя бы ротой, или даже взводом. Я проявил солидарность, но едва мы начали обсуждать подробности такой приятной, пускай и маловероятной перспективы, позвонили из штаба с сообщением, что полковник ждет. И не кого-то там, а нас обоих. Полкан на объекте хорошо устроился. Не в бараке каком, а в коттедже для начальства. У самой реки, там и комаросов поменьше, и других всяких, летающих и ползающих. Другое дело, что топать до коттеджа добрых 30 минут, если быстрым шагом. Объект за 2 года разросся, Я всякий раз, когда мимо стройки иду, думаю, сколько же сюда вбухали. Одна зачистка территории, небось, в копеечку обошлась. Этот лес попробуй выкорчуй, особенно когда он на следующий день опять прорастает прямо через бетон. Ребята, однако, кто к начальству поближе, говорят, что окупится. Старицей, мол, целебные грязи здесь на курорте нашли, и равных им во всей обитаемой галактике нет. Лечат, дескать, любую болезнь, даже горбатый сифилис. Вот вокруг грязи объекты строят. Лечебниц одних с полсотни будет, а еще пансионаты да санатории. Ладно, мое дело телячье, мне денежки за службу идут, а кто там их платит да зачем, то однохренственно. Хороший все-таки домин у полкана, добротный, в два этажа. Я на него глядячи, казарму для летного состава вспомнил, аж облизнулся. И только подвалили мы с тараканом к крыльцу, как из дверей эдакая кукла вылетела, миниатюрная, карманный вариант. Из лаборатории штучка, и парни говорят с характером. Анахронизм бы с нее снять, очки дурацкие, лохмы типа «я забыла, где расческа» пригладить, и шикарная была бы девочка, вон фигурка какая, даже в комбинезоне. «Вот знафит, с кем пан полковник делит казенную койку», с завистью в голосе поделился таракан. «Офень обидно, офень». За кого именно обидно, выяснить я не успел. Входная дверь распахнулась, и сержант из штабных гостеприимно мотнул башкой, приглашая вовнутрь. «Садитесь, господа», — пробурчал полковник, кивнув на кресло. «У меня для вас хорошая новость. Работа нашлась для ваших бездельников. Не было печали, я уже от работы, считай, давно отвык». «Что за работа, позвольте осведомиться, господин полковник?» – осторожно спросил таракан. «Да не пыльная, хотя с пылью как раз связанная, вернее, с распылением. В общем, ступайте в лабораторию, там мадмуазель Брюер проведет инструктаж. Вопросы?» «Мадмуазель Брюер, это начал я. Ведущий энтомолог в лаборатории, вы ее могли видеть, когда шли ко мне». Пройдете инструктаж, затем отправитесь на склад, получите там баллоны с инсектицидом, с завтрашнего утра начнете распылять над лесом. Кровопийцы и кровососы изрядно всем надоели. Вот оно значит что, подумал я. С комаросами решили покончить. Можно будет наконец ходить по территории подобающе одетым, а не в комбинезоне, в котором плаваешь в собственном соку. Полковник кашлянул и перевел взгляд с моей морды на бумаги. Мы с тараканом синхронно вскочили на ноги. «Разрешите идти, господин полковник?» «Идите». Амели Брюер. Лес на курорте удивительный. Почти два года я смотрю на него ежедневно и все не могу свыкнуться. Любой вид рано или поздно становится деталью бытия. Красота и убогость равно перестают трогать, и взгляд скользит по пейзажу, не цепляясь. Только этот лес поражает бесконечно и ежедневно. Мне, ведущему энтомологу в лаборатории, каждые сутки положено собирать образцы местных инсекта эстагната. Поэтому я выхожу после завтрака в лес и всякий раз на пару минут замираю на опушке. Под ногами плотный фиолетово-зеленый ковер из мелкой травы. Деревья похожи на ровно подстриженные шары, хотя рука человека их не касалась. Пурпурные, малахитовые, фисташково-зеленые. Между кронами шарами тянутся скрученные в спирали тонкие лианы, усеянные цветами – желтыми, малиновыми, синими. А вокруг них вьются насекомые, мириады насекомых. Каких только можно представить и каких представить нельзя. Одни летают вдоль спирали лиан, опыляя синие цветы. Другие мелькают среди крон деревьев. Третьи снуют между лианами и стволами. Четвертые гнездятся в чашечках малиновых цветов. Пятые. В лесу стоит мелодичный звон от сотен тысяч крылышек и неизменно пахнет ванилью. Рай? Почти. На этой планете все располагает к безмятежному отдыху и неге. Чистый воздух, мягкий климат, природа невиданной красоты. Все, кроме, пожалуй, местной фауны. Нет, на курорте не водятся ни хищники, ни змеи, ни летучие мыши. Планету как следует обжили те самые насекомые. В земную классификацию они не вписываются. Признаки одного рода соседствуют с характеристиками другого. Мы разрабатываем новую классификацию, а насекомым вместе с латинскими наименованиями присваиваем еще и обиходные, по аналогии с земными, комаросы, муроцикады, тарамухи, паука-шмели. Новые неизученные виды – полбеды. Многие насекомые назойливы, а некоторые даже агрессивны. К примеру, комаросы, летающие древнекрылые, расцветкой похожие на осу, жалят так, что остаются болезненные волдыри. Муроцикады не нападают на людей, но забираются в пищу, совсем как земные муравьи, только в гораздо больших масштабах. Они просачиваются даже в герметично закрытые холодильники. От муравьев эти муроцикады отличаются тем, что стрекочут, как цикады. Паука-шмели смахивают на летающих пауков, только мохнатых. Они споро развешивают клейкую паутину ярко-зеленого цвета, которую с трудом смоешь. Когда-то еще студенткой я мечтала именно о таком. Находить и исследовать новые виды, классифицировать и описывать, и сокрушалась попутно о том, что на Земле делать уже нечего. На курорте интересной работы энтомологам хватает. Правда, контракт я подписала не ради интересной работы. Была готова улететь куда угодно, только бы подальше от Земли. Подальше от мерзавца Анри, моего бывшего жениха, и от его новоиспеченной невесты, очень достойной особы с грудью шестого размера. Подальше от кафедры, где мы с Анри работали. К чертовой матери от сочувственных взглядов и смешков за спиной. Это дурище Брюер написала ему половину диссертации, а Лавкач после защиты сбежал к богатенькой сисястой курочке. Сегодня меня вызвал к себе полковник Бойт, начальник над дармоедами военными. Возмущенно клокоча он заявил: «Мадмуазель Брюер, принято решение о борьбе с кровососущими». «Вы имеете в виду комаросов? Они не сосут кровь, на курорте нет теплокровных животных». «Нету, говорите? А вот полюбуйтесь!» Полковник отвернул рукав кителя и предъявил мне типичный красный след укуса. Пришлось поправить очки и демонстративно полюбоваться. «Сочувствую, сэр, комаросы жалят болезненно». «Сочувствие тут неуместно, мадмуазель Брюер. Этих насекомых нужно истребить». «Незамедлительно и повсеместно!» Я едва сдержала негодующее восклицание, потому что глагол «истребить» ненавидела, вместе со связанными с ним действиями. Я осознавала, что отговорить или переубедить этого солдафона невозможно, и все же я попыталась. «Сэр, мы недостаточно изучили местный биоциноз. Истребление вида может привести к самым неожиданным последствиям. Вам знакомо понятие «пищевая цепочка»? Знаете ли, чем чреваты разрывы в ней?» Полковник насупился. «Мадмуазель Брюер», — буркнул он, — «вы почти 2 года изучаете местных букашек, а толку до сих пор не видать. Что до последствий, на Земле успешно травят комаров, тараканов и остальную шушеру. Это приводит лишь к тому, что жить без них намного комфортнее. Но, сэр...» «Это приказ, мадмуазель Брюер!» — рявкнул полковник. «Ратифицирован начальником объекта. Извольте выполнять!» «Анфа депют», — выругалась я про себя. «Табарнак де Сале». «Хорошо, сэр», — согласилась я вслух. «Что-нибудь еще?» «Какие технические средства вам понадобятся?» «Наверное», — сказала я после минутного раздумья. «Придется распылять инсектициды с воздуха». «Хорошо». Полковник поднялся. «Я прикажу перевести летательные аппараты в вертолетный режим». После обеда в лабораторию явились 2 мужлана в форме. Усатый и пучеглазый дистрофик на пару со звероватым громилой поперек себя шире. Усач сходу принялся клеиться, отпуская сомнительного качества комплименты, идиотски прядая усами и шепелявя. Мои попытки это жеребячество пресечь он тщательно игнорировал. Громила немного помялся, затем уселся в углу, скрестил на груди руки и принялся молча на меня пялиться. «Послушайте вы», — с негодованием окликнула я его, «как насчет уговорить вашего друга немного заткнуться и выслушать правила обращения с пестицидами?» Громила встрепенулся, оторвал взгляд от моих коленок, подумал с минуту и, наконец, одарил меня ответом. «Что ж, слушаем вас. Хотя нам правила и ни к чему, а вось и так разберемся». «Совершенно верно, пани», — подтвердил усатый. «Мы, солдаты, на все руки мы вчера славимся. А таким красавицам, как пани, пестициды не к лицу». Я почувствовала, что потихоньку начинаю ненавидеть обоих. «Спасибо за внимание», — сказала я, процокала каблучками к двери и распахнула ее настежь. «Это выход», — объяснила я недоуменно таращимся на меня усачу. «Вам с вашим приятелем сюда. Всех благ». «Что пани делает сегодня вечером?» Усы встопорщились, как у сексуально озабоченного кота. «Трахается с очистной бригадой», — с любезной улыбкой сообщила я. «Вы уберетесь, наконец, или нет?» «Красавица пани, как же! Я специально ношу эту уродливую стрижку с лошадиной челкой и очки, пережиток лохматых веков. Не хочу, чтобы приставали местные донжуаны. Правда, с ногами я ничего сделать не могу. Оформленные халаты, к сожалению, до колен». Петр Волков. Следующие две недели мы в семь конвертиков методично охаживали лес антикоморосом. Пехотинцы-распылители уныло материли конвертолетчиков за тряску, те в ответ посмеивались из кабин. Лишь на исходе 14-х суток запасы ядохимикатов на складе наконец-то иссякли. К этому времени мы очистили от коморосов участок леса в радиусе доброй полусотни километров от объекта. «Молодцы!» — хвалил полковник Бойд. «Славно поработали! Наконец-то я могу выйти наружу, как подобает цивилизованному человеку». Цивилизованному человеку, видимо, подобало выходить наружу в трусах и в майке. Именно в таком наряде полковник встретил нас с тараканом на следующие сутки после победы над коморосами. Впрочем, я тоже с радостью избавился от душного комбинезона и расхаживал теперь по объекту в летней форме, а то и в штатском. Как ни странно, общее количество насекомых не убыло. Тарамухи по-прежнему шуршали, словно потертая пакля, и норовили забраться в волосы и за шиворот. Муроцикады нагло обогащали собой дневной рацион. Термитоблохи тяготели к постельному белью, а иногда проникали и под исподние. Не было только коморосов. Вообще. Утром я, как обычно, отправил троих ребят охранять лес. Остальных четверых усадил разучивать уставы, то бишь картежничать и пьянствовать, а сам отправился к таракану. Мы потрепались немного, побездельничали и на пару двинулись проверять посты. Тучу я заметил на полпути. Была она диковина черно-желтого цвета и нарастала на восточном горизонте, стремительно пожирая небо. Я споткнулся и едва не упал. Было в этой туче нечто необычное и зловещее. Я только не мог понять, что именно. «Что случилось?» — обернулся ко мне Яцек. Я, завороженно глядя на тучу, не ответил. Она росла, расплываясь гнойной кляксой, по-голубому и неуклонно надвигаясь на нас. «Смотри!» — ахнул рядом таракан. Я повернулся на голос и оцепенел. Вторая туча, такая же черно-желтая, появилась на западе. И тоже принялась поглощать небо, стремительно разрастаясь и двигаясь навстречу первой, восточной. С минуту мы, застыв на месте, растерянно смотрели, как обе тучи застят небосвод. Казалось, они спешат встретиться, чтобы обняться прямо над нашими головами. Минут 10 еще прикинул я, от силы 15. Внезапно я испугался, почувствовав себя между сближающимися лезвиями гигантских ножниц. На объекте взвыла вдруг сирена, звук ее истошный и пронзительный разом заложил ушные раковины. Сирену задействовали впервые с того дня, как на курорт высадились колонисты. «Бежим!» – заорал таракан и, придерживая фуражку, припустил по направлению к казарме. Я, секунду помедлив, рванул к конвертолетному ангару. «Чертовщина какая-то», – думал я на бегу, озираясь на объекты и фиксируя взглядом беспорядочно перемещающихся между недостроенными зданиями людей. «Несемся, словно спасаемся невесть от чего». Подгоняемый воем сирены, я достиг ангара в тот момент, когда тучи над головой сомкнулись и повалились вниз. Я едва успел захлопнуть дверцу кабины, как небеса обрушились. Боже, это была вовсе не туча! Миллионы, миллиарды, биллионы комаросов вмиг заполонили собой все видимое пространство. Я, помнится, заорал от ужаса и без раздумий саданул кулаком по тумблеру взлета. «Пропаду!» — понял я секунду спустя. «Забьет двигатели, и машина рухнет на землю!» Я стиснул зубы, но в следующий момент мой конвертик, пробив тучу, вынесся в небо. Было оно спокойным и чистым. Местное светило невозмутимо нежилось в прозрачно-голубой постели. Я опустил глаза и застонал. Объекта не было. Комаросы закрывали его сплошным, пульсирующим черно-желтым ковром. «Там все погибли», — с ужасом подумал я, но миг спустя понял, что ошибся. Прямо подо мной черно-желтое покрывало вдруг вспучилось, полыхнуло огнем и распалось. В образовавшийся просвет мне удалось мельком разглядеть казарму пехотинцев и торец полевого госпиталя. Потом просвет заволокло дымом, но метрах в ста от него вновь полыхнуло, а потом еще и еще. Это работали, испепеляя, уничтожая рой, боевые армейские плазмометы. А значит, их операторы, кто бы они ни были и где бы ни находились, остались в живых. Я посадил машину, когда все уже подходило к концу. Спекшиеся в сплошную оплавленную массу тела насекомых устилали землю. На юге, там, где было строительство, комаросы еще клубились. Раи крутились волчками, спиралями завивались вокруг зданий и техники. Однако шеренга вооруженных аннигиляторами «Командос» неуклонно надвигалась на объект, метр за метром оттесняя рой, очищая от него территорию. К вечеру все было кончено, а на утро поступила сводка от начальника объекта. Из 15 тысяч колонистов уцелело чуть больше половины, те, кто успел закрыться в герметичных помещениях. Остальные погибли, и их тела похоронили под собой биллионы превращенных в мертвую биомассу насекомых. В тот же день работы на объекте были свернуты. 2 месяца мы, запершись в намертво закупоренных помещениях и стараясь как можно реже высовывать наружу носы, ждали новой атаки или десанта с земли, что раньше. Атаки не последовало. А когда, наконец, прибыл десант, количество военных на объекте по отношению к штатским уже не было ниже нормы. Теперь это соотношение соответствовало тому, которое практикуется на колонизируемых планетах класса Тета, самых опасных, тех, где угроза жизни зашкаливает за критическую. Курорт ощетинился оружием, выставил усиленные охранные посты и приготовился сражаться. Неведомо, впрочем, с кем. Амели Брюер. Господи, 3 месяца прошло, а я до сих пор вздрагиваю от звона крылышек и смотрю на небо с опаской. В том аду выжили немногие. Из нашей лаборатории всего 3. Я готовила препараты для анализа тканей, а Этьен, фармацевт, пускал микроскопом солнечных зайчиков, когда распахнулась дверь. Вбежала растрепанная лаборантка Джин Сомерс и завизжала: «Посмотрите в окно, скорее же!» Препараты выпали у меня из рук, я метнулась к окну, и в этот миг взвыла сирена. «Окна, закрывайте окна!» — во весь голос закричала Джин. Мы с Этьеном бросились закрывать. Я едва успела захлопнуть последнюю форточку, когда началось. Комаросы лавиной ринулись с неба, падали градом, облепляли все живое. Звуки через окна не проникали, зато я успела увидеть, как падают и катаются по земле люди. Как пытается убежать лохматая дворняга Боб, которую притащил кто-то из строителей. Как опрокидывается навзничь, не добежавший до казармы, рослый десантник, и исчезает в засасывающей его черно-желтой воронке. Потом я струсила, опустилась прямо на пол рядом с Джин, зажмурилась и закрыла лицо руками. Через 2 месяца после налета прибыл десант. Новая партия строителей, а с ними военные и группа ученых. Энтомологи, химики, ксенобиологи. За инсекта и стагната взялись всерьез. Гипотеза о разумности комаросов поступила незамедлительно. В лаборатории работали теперь в 3 смены. Днем один за другим ставили эксперименты, ночью обрабатывали результаты. И уже через пару недель стало ясно, что гипотеза не подтвердилась. Данные о жизненном цикле, физиологии и поведении отловленных комаросов опровергли ее непреложно. Древнекрылые были однополыми яйцекладущими. Особи отличались друг от друга только морфологически, по весу, размеру, интенсивности окраски и совсем незначительно. Организационная структура и роевая иерархия у комаросов отсутствовали. Генерация протекала 2 месяца и состояла из 3 простых стадий – яйцо, личинка и маго. «Ерундовая ерундистика вся эта разумность», – резюмировал, почесывая полихромным фломастером за ухом, профессор Болдырев. «Мы сдружились сразу, в первый же день, я и этот колоритный русский энтомолог. Когда вновь прибывшие впервые появились в лаборатории и стали задавать вопросы, я стояла, бессильно прислонившись к стене. Перед глазами плыли лица. Рыжая Надин, которую я терпеть не могла. Поль, смеявшийся над всем и вся. Основательный и дотошный здоровяк Мэтью. Раскосый умница Лицин. О погибших не спрашивали, ученых интересовали только комаросы. Я механически отвечала на бесчетную череду вопросов, а лица все-таки плыли и плыли перед глазами. Не помню, когда вопросы закончились и сколько времени я простояла у стены безмолвно. Очнулась от того, что кто-то тихонько кашлянул рядом. «Деточка, вам нехорошо?» Меня разглядывал худенький старичок небольшого роста, с лысиной, окруженной белым пушком и почему-то измаранной разноцветными кляксами. Он был похож на птицу, живыми черными глазками и крючковатым носом. За ухом у старичка птицы торчал фломастер, грудь украшал старомодный галстук оранжевого цвета. «Нет-нет, все в порядке», — я помотала головой. «Что ж, осмелюсь тогда попросить вас о небольшой любезности, деточка», — чудной старичок замялся. «Да?» «Будьте добры, покажите старому болвану, где находится 8-й корпус. Я еще не сориентировался в здешней топографии». 8-й корпус был не близко, и дорога к нему вела довольно путанная, так что я вызвалась провожатой. По пути выяснилось, что гостя зовут Болдырев, и он так же, как и я, энтомолог, только гораздо более знающий и опытный. Изъясняться Болдырев предпочитал на французском, а не на привычном английском, и шагал в припрыжку, как паяц. По пути мы разговорились. Речь зашла о французской живописи 21 века. Я не на шутку увлеклась, и щебетала вовсю, когда рядом вдруг зазвенело крылышками стайка летящих насекомых. Я осеклась на полуслове, меня передернуло. Болдырев остановился, посмотрел внимательно. «Вы теперь боитесь, деточка?» Сначала трясясь, а потом размазывая слезы из-под очков, я рассказывала русскому энтомологу все, что случилось в тот день. Раньше мне было некому это рассказать, потому что выжившие знали и так. Болдырев слушал и невесомо похлопывал мою ладонь, как младенца по спинке. Гипотезы и теории выдвигались одна за другой. Комаросов спровоцировали кухонные запахи, комаросов привлекли радиоволны, комаросы периодически совершают массовые миграции именно в эту точку планеты. Единственная гипотеза, казавшаяся правдоподобной, состояла в том, что налет комаросов – особый случай вторичной экологической сукцессии, явление, присущего земным видам с малой продолжительностью генерации. Другими словами, тем, что плодовиты и быстро размножаются. Это явление также называли ар-стратегией выживания. Если популяция гибнет целиком до последней особи, то вскоре она возрождается вновь и развивается гораздо более интенсивно, чем предыдущая. «Именно, ар-стратегия, именно», — азартно заявлял Болдырев на консилиумах. присущее некоторым земным бактериям и наблюдавшееся также у насекомых. Однако земные насекомые всего лишь быстро размножаются и вновь заселяют ареал обитания, возражали ему. Они не совершают агрессивных вылазок. Совершенно верно, соглашался Болдырев. Я полагаю, гибель при атаке на представителей другого вида свойственна исключительно местным популяциям. Против гипотезы экологической сукцессии поспорить было трудно. Ее приняли. С оговорками. Большая часть ученых склонялась к тому, что лишь изначально агрессивные виды способны на атаку, а для прочих столь воинственная стратегия не характерна. Дальнейшая проверка гипотезы требовала эмпирического подтверждения. Гости с Земли замахнулись на масштабный эксперимент истребление еще одного вида в 50-километровом радиусе от объекта. Вида достаточно многочисленного, но самого что ни на есть безобидного. Наименее агрессивными посчитали муроцикад, которые к человеку были полностью индифферентны, а интерес проявляли исключительно к растительной пище. Петр Волков. Теперь проигнорировать инструктаж ни у меня, ни у таракана и мысли не возникло. Миниатюрная красотка в очках, та самая, карманный вариант, на этот раз только присутствовала, а начитывал инструкции старикан, одуван божий с разводами от фломастера на лысине. «Совершенно и абсолютно безвредны», — не уставал повторять старикан, — «к сожалению». «Почему к сожалению?» — поинтересовался таракан. «Иначе бы их истреблять не стали». Сказать по правде объяснение я не понял, но переспрашивать не стал. В конце концов, деньги мне платят не за понятливость. К тому же неплохие деньги, особенно после того, как получил повышение в звании и по службе. Командовал я теперь эскадрильей, и конвертики были уже не те, что прежде. Не списанные за неполной пригодностью допотопные сапсаны, а самые, что ни на есть современные, оснащенные спаренными плазмометами мощные машины класса птеродактиль. Досталось муроцикадам похлеще, чем комаросам. Лес мы проутюжили на совесть. Пару месяцев после этого провели в настороженном ожидании, но никакой атаки не последовало. Парни на выдвижных постах и в боевых расчетах стали понемногу расслабляться. Планета насекомых снова превратилась в прекрасное, тихое и безопасное место. Одним словом, в курорт. Строительство возобновили, первые лечебницы и пансионаты уже готовили к сдаче под ключ. Генерал Риверта, сменивший погибшего полковника Бойда, особым приказом разрешил увольнительные и отпуска для нижних чинов. В общем, жизнь на курорте налаживалась. На посту доходяга Джордж и толстяк Тони занимались любимым делом. Обыгрывали двух пехотинцев в карты. Врытый в землю боевой робот сукоризный поглядывал на игру из-под защитных глазных пластин. Мы с тараканом с линцой брели от одного выдвижного поста к другому. При нашем приближении игру прекратили, трое вояк заняли боевые позиции, а толстяк поплелся докладывать. «Господин капитан, за время вашего отсутствия...» «Вольно», — прервал я, — «благодарю за службу». «Разрешите отлучиться по нужде, господин капитан, валяйте». Толстяк Тони потрусил к лесу, а таракан, приняв начальственную позу, принялся выговаривать пехотинцам за проигрыш. По его словам, выходило, что спуская деньги летунам, они позорят не только себя, но и его таракана лично, да и весь род войск в целом. Закончить отповедь Яцек не успел. От опушки внезапно донесся шелест, мгновенно перешедший в шум наподобие тому, что издает, расстреливая землю струями, буйный тропический ливень. Корневища деревьев вдруг вскипели и стремительно стали окутываться разрастающимися на глазах бурыми пузырями. За пару секунд пузыри вздулись до исполинских размеров и образовали вал. «Матка-бовка!» — ахнул рядом таракан. «Что ж это творится?» Я осознал, что творится в тот момент, когда вал, набрав высоту в два человеческих роста, дрогнул и, наращивая скорость, покатился на нас. То снова были насекомые, неисчислимое количество насекомых, только на этот раз не летающего, а наземного вида. «Огонь!» – заорал я истошно. «Огонь!» Боевой робот развернулся и открыл огонь еще до того, как я успел завершить команду. Вал в сотни метров от нас дрогнул, надломился и развалился в стороны. И прежде чем просвет заволокло дымом и пылью, я увидел, как за первым эшелоном атаки растет, дыбится и набирает силу второй. Вал стряхнул перед собой клиновидным побегом, словно змеиным жалом. Жало вонзилось в спину толстяка Тони, мчащегося прочь от леса к посту. Толстяк отчаянно закричал и враз захлебнулся, втянутый разверзшейся за спиной воронкой. Мы врезали покатящейся на нас смерти в пять стволов. Разорванный по периметру вал рухнул, распластался по земле миллионами уцелевших особей. Но из образовавшейся на его месте полевой тучи уже катился на нас, набирая мощь и скорость второй. Краем глаза я углядел, как рванулись от смежного выдвижного поста человеческие фигурки. «Отходим!» – закричал я во всю силу своих легких. «Бежим!» Надрывая жилы, мы бросились прочь. Офицерская казарма была в километре, и я несся к ней опрометью, отдавая бегу все, что во мне было. Оглянулся на ходу, вал накрыл боевого робота, похоронил под собой и теперь догонял доходягу Джорджа. «Ствол! Ствол бросай!» – заорал я на ходу. «Бросай к матери ствол!» Плазмомет полетел в сторону, но когда я оглянулся вновь, Джорджа уже не было. До казармы оставалось метров 400, и я понял, что не успею. Не сговариваясь, мы с тараканом повернули к лаборатории, до нее было на сотню метров ближе. И эта сотня означала сейчас разницу между жизнью и смертью. «Быстрей!» – хрипел на ходу Яцек. «Быстрее, псяхрев!» Боковым зрением я углядел бегущую параллельным курсом фигурку и узнал в ней ту самую бойкую миниатюрную девочку из лаборатории, специалистку по насекомым. До спасительной настежь распахнутой двери оставалось совсем чуть-чуть, когда она, споткнувшись, полетела лицом вниз на землю. «Покойница», — понял я, и в следующий момент, помимо воли, помимо здравого смысла, помимо всего, вдруг изменил курс и рванулся к ней, враз увеличив число покойников вдвое. Я оторвал ее от земли, вскинул на плечи и метнулся вперед, осознавая уже, что не успеваю, что вал достигнет двери в лабораторию раньше меня, а еще раньше ее захлопнут. И тем не менее я бежал, преодолевая последнюю сотню метров, навстречу смерти. Мой друг Яцек Таракановский по прозвищу Таракан резко остановился, развернулся к настигающему валу лицом, врос в землю, вскинул аннигилятор и прикрыл меня огнем. Я забросил девчонку в дверной проем и нырнул головой вперед за ней вслед в тот самый момент, когда вал выстрелил с фланга извивающимся уродливым щупальцем, и Яцека Таракановского не стало. Амели Брюер. «Подумать только, я когда-то называла Пьера Громилой. Если бы не этот Громила, меня бы уже похоронили без почестей, как остальных погибших. Только в лаборатории, отдышавшись, я сообразила. Мой спаситель, один из военных, кажется, конвертолетчик. Тот, которому я успела нагрубить, когда выдавала инструкции. Ох, и стыдно же стало. Я пролепетала «Мерси, мсье» и залилась краской. Тогда я рассмотрела. Конвертолетчик не поперек себя шире, а просто широкоплечий. И у него, оказывается, каштановая шевелюра и серо-бирюзовые глаза. На следующий день Пьер пришел в лабораторию узнать, как дела, и еще раз пришел, и еще. А потом я с удивлением заметила, что принялась по утрам прихорашиваться, даже зачем-то покрыла лаком ногти на ногах. Стала быстрее обычного оглядываться на скрип входной двери. А еще каждый день стала ждать Пьера. Атака наземных насекомых повергла ученых в шок, потому что атаковали нас вовсе не муроцикады, а редко в единичных экземплярах встречающиеся в окрестностях объекта саракопионы, особи, похожие на гибрид скорпиона и сороконожки. Гипотеза об ар-стратегии выживания вида разом рухнула. Ее заменили новые, порою совершенно фантастические версии. Предположение о разумности насекомых вновь пошло в ход. Только теперь в лаборатории просчитывали самые экзотические варианты. К примеру, что существует обладающий разумом вид, нам неизвестный, он-то и координирует атаки. Или что два лишенных разума вида способны вступать в симбиоз, создавая один мыслящий. Или что муроцикады под воздействием инсектицидов в сорокопионов мутировали. Одна за другой гипотезы выдвигались, подвергались экспериментальной проверке и отбрасывались, сменяясь новыми. Профессор Болдырев, узнав о сорокопионах, пару дней ходил с растерянным видом. Он взмахивал фломастером, будто собирался рисовать в воздухе, качал головой и снова укладывал фломастер за ухо. На третий день нас атаковали вновь. Налетели паука-шмели. Было их немного, и атаку легко подавили военные. Никто не пострадал. Через несколько дней очередной налет устроили клопомухи. Их сожгли на подлете, как сказал Пьер. После этого Болдырев оживился, и вид имел уже не растерянный, а загадочный. Теперь он водил фломастером по воздуху и бормотал тихонько. Прошло 2 недели, и вылазку предприняла шелканча, нечто среднее между шелкопрядом и саранчой. Шелканчу уничтожили, и снова стало тихо, только дискуссии в лабораториях не смолкали. Месяц, два, жизнь шла своим чередом, инсекта и стагната успокоились. Зато встревожился профессор Болдырев. Я не раз замечала, как он беспокойно выглядывает в окно или озирается, выйдя из корпуса. Я уже привыкла обедать с Пьером, но в тот день он был занят какими-то срочными конвертолетными делами. Так что я скучала одна за столиком в кафетерии, когда подошел Болдырев с подносом. «Деточка, ваш кавалер не приревнует, если с вами пообедает один старый энтомолог?» «Что вы, профессор, Пьер, он большая умница», — я разулыбалась. «Во всяком случае, у него прекрасный вкус», — Болдырев подмигнул. Мы поболтали о пустяках, о живописи, а потом я спросила. «Профессор, как вы думаете, насекомые больше не тронут нас?» Болдырев на мгновение замер, потом хлопнул себя по лбу. «Деточка, я и вправду олух. Глядя на вас, забыл, о чем собирался предупредить». «О чем же?» – удивилась я. «Будьте осторожнее, прошу вас, деточка. Следующее нападение не за горами. Она его уже готовит». «Кто она?» – опешила я. «Матка. Она сейчас копит силы». «Постойте, профессор, какая матка? У них же нет родовой иерархии, ни у одного вида». «Точно», – Болдырев извлек из-за уха карандаш. «У видов нет, зато есть у биоциноза. Что, не пони...» Я не договорила. Слова заглушил вой сирены. Люди в кафетерии повскакали с мест. Я бросилась к окну, но решительно ничего не увидела. А в следующий момент из ведущей на кухню двери в зал хлынула сплошная волна из жвал, конечностей и тулов. Не помню, как удалось выбраться из кафетерия наружу. Вероятно, меня вынес людской поток. Потом, под крики и вопли застигнутых врасплох колонистов, я неслась, куда глядели глаза, и думала, что ни за что не уцелею. Смерть была везде. Струилась из зданий, перла из водопроводных люков, волнами захлестывала пешеходные дорожки и бурлила в проездах. А позади, вбирая в себя новые и новые жертвы, катился от реки жадный сплошной поток инсекта акватикус, местных водных насекомых. Задыхаясь, выбиваясь из сил, сотни людей мчались от центра объекта прочь, к лесу. Я успела подумать, что встречная атака оттуда убьет нас всех, не спасется никто. «Пьер», — поняла я миг спустя, — «конвертолетчики могут уцелеть. Господи, лишь бы выжил Пьер», — заклинала я на бегу, — «конвертолеты». В следующий момент я их увидела. Рассыпавшись в цепь, гигантские летающие ящеры-косы падали с неба вниз. Ближайший прошел у меня над головой. Я обернулась на бегу, конвертолет, зависнув над землей, замер и отсек атакующих огненным шквалом. Я сбилась с ноги, остановилась, затем опустилась на землю. Я увидела, как распахивается дверца кабины и как оттуда ко мне тянутся руки. Руки Пьера. Петр Волков. Последняя атака стоила жизни трем колонистам из каждых пяти. И генерал Риверто отдал приказ на эвакуацию. С ближайшей базы к курорту на максимальной скорости шел грузовой транспорт. Уцелевшим десантникам пришлось отдуваться за всех. Гражданские были едва не полностью деморализованы. В жилых помещениях перекрывали канализацию, намертво блокировали водопровод. Снаружи заливали бетоном любой и каждый выход из-под земли на поверхность. До прихода транспорта оставалось 4 дня. До следующей атаки неизвестно их количество. «Мы ее не переживем», — сказал генерал, собрав уцелевших офицеров. «Это позор! Кто бы мог подумать, кому мы проигрываем войну? Жукам и гнидам, будь они прокляты!» «С вашего позволения, сэр», — я, выждав паузу, поднялся. «У меня есть идея. Вернее, не у меня, а у мадемуазель Брюер». «Кто такая эта Брюер?» — раздраженно бросил генерал. «С вашего позволения, моя невеста. Она ведущий энтомолог лаборатории». «Вот как, невеста?» — генерал поднял брови. «Что ж, слушаю вас. Господа офицеры, оставьте нас одних». Я рассказал ему. То, что не успел сказать Эмили чудак-профессор из Москвы перед тем, как погибнуть. То, что за него додумала она сама и в чем сумела убедить меня за эти несколько суток. «Бред!» — бросил генерал, едва я закончил. «Вы что же, предлагаете выбросить белый флаг? Сдаться? Вы хотя бы представляете, кому, капитан?» «Сказать по правде не очень, господин генерал, но это наш единственный выход». Мы припирались еще часа полтора. Наконец Риверто утер с лба пот, усмехнулся криво и сказал: «Позор! Настоящий позор! Что ж, вы правы, я тоже не вижу другого выхода. Я прикажу переселить людей в центральные корпуса и загерметизировать входы». Атака началась на следующее утро и продолжалась весь день. Стаи, орды, мириады насекомых одна за другой бились в стены корпусов. Менялись виды, менялся окрас и размер, нас атаковала вся фауна планеты. Мы не сопротивлялись, не произвели ни единого выстрела. Мы сидели взаперти и молились, чтобы выдержали окна и двери. Я обнимал Эмили за плечи и думал лишь о том, как унять охватившую ее дрожь. И еще мне было страшно. Как никогда, намного страшнее, чем на Эхидне, потому что боялся я не за себя. К вечеру насекомые схлынули, и мы, вырвавшись наружу, жадно глотали воздух. А на следующее утро началась новая атака. Она была гораздо слабее предыдущей и к полудню угасла. Больше атак не было, их нет и по сей день. Эпилог. Я вышел в отставку, взял в банке кредит и приобрел полдюжины списанных конвертиков. Сейчас у меня своя туристическая фирма, мы летаем в отдаленные участки леса. Там энтузиасты вот уже который год пытаются вступить в контакт с местной цивилизацией. Недостатка в клиентах нет, хотя контакт до сих пор не состоялся и вряд ли когда состоится. Моя жена Амели Волкова в девичестве Брюер возглавляет кафедру энтомологии в институте, в который переросла лаборатория. Фауну планеты курорт по-прежнему интенсивно изучают. Амели верит, что в результате именно через насекомых люди и курорт сумеют понять друг друга. Я не оговорился. Именно курорт. Планета, она же важнейшая часть единого биологического организма, выполняющая в нем функции, схожие с теми, что присущи муравьиной или пчелиной матке. Амели говорит, что курорт фактически неисчерпаемый склад генетической массы, эдакий исполинский инкубатор. И что в его недрах производятся личинки более чем миллиона различных видов. Таким образом, курорт регулирует пищевые цепочки и поддерживает равновесие, необходимое для леса, второй по значению части всего организма. И, наконец, это она, планета, 10 лет назад объявила войну пришельцам, равновесие нарушившим. Войну она почти выиграла, и наверняка выиграла бы, не догадайся мы вовремя сдаться. А точнее, не додумайся до сути вещей, Амели. Генерал Риверта тоже вышел в отставку и занимается торговлей репеллентами. Они сейчас на курорте самый ходовой товар. Убийство насекомых на планете запрещено. Нарушители подвергаются административным, а иногда и судебным санкциям. Так что комаросы изредка по-прежнему жалят, а муроцикады забираются в пищу. Не знаю, как туристы, а мы, старожилы, к этому давным-давно привыкли. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» в 2024 году. Текст читал Вадим Пугачев. Пожалуйста, поддержите проект лайками, комментариями и подпиской.